Беспощадный суд специалиста. Вернувшись домой, я первым делом отщелкал оставшиеся на пленке кадры. Для этого вполне подошел унылый вид за окном. Индустриальный пейзаж с полным набором разнокалиберных труб, подъезжающая к платформе электричка, мост над железнодорожными путями. С высоты четвертого этажа сталинской многоэтажки все это было слегка заретушировано ветвями голых деревьев. Небо наглухо застегнуто форменное сукно. Фотографируя безрадостную картину, я досадовал на бессмысленность этого занятия, но искать подходящую натуру не было времени, а мне не терпелось отпечатать портреты разыскиваемых. Вынимая кассету с пленкой из аппарата, я увидел, что это монохромная Конника. Собственно говоря, я так давно не пользовался своим «Олимпусом», что, конечно же, забыл, когда и какой именно пленкой снимал самые первые кадры. Я только заметил, что из 12 использованы были только 4. Еще 5 я потратил на портреты, по 2 на каждый и 1 на совместный. Остальные 3 были угроханы на бесснежную зиму. Пленку я сдал в ближайшую фотомастерскую, где мне обещали только к вечеру проявить и отпечатать. Хорошие, не отрываясь от оформления заказа, задала дежурный вопрос девица с пирсингом. Все, решил не полагаться на чужой вкус я. Хотя вполне мог не тратиться на последние 3 кадра. До вечера еще надо было жить не менее 6 часов. И я вдруг растерялся. День был так решительно начат, что требовал немедленного продолжения. Это было что-то новенькое. Я имею в виду, что уже вполне освоился с праздностью своего существования последнее время. Оно не тяготило меня. То есть, если и было что-то мне в тягость, безделье уж точно не входило в этот список. После многих лет упорного ученичества и плодовитого мастерства я, наконец-то, скинул с себя ярмо труженика и, засунув руки в карманы, ушел в отрыв. Поначалу, должен заметить, это было очень непросто — ничего не делать. Руки, что называется, чесались. Все норовили схватить кисть, карандаш, что-то набросать, что-то уточнить, что-то подправить. Но однажды это все-таки случилось. Я проснулся с ясным осознанием отсутствия какого бы то ни было долга. Да-да, именно так и было. Я проснулся, какое-то время тупо вглядывался в многозначительную пустоту потолка, как будто надеясь обнаружить написанный на нем симпатическими чернилами очередной знак вопроса, и сказал, кажется, вслух: «А идите вы все!» Нет, это было намного решительнее сказано, с уточнением, куда именно надо было идти этим всем. «Все!» — сказал я, имея в виду в самом деле всех. «Я остался в этом мире совершенно один». Если вам приходилось начинать жизнь с чистого листа, вы меня поймете. Но мне, признаться, еще не случалось встречать таких людей в реальности, людей, начавших жить снова, сознательно вычеркнувших из своей памяти прошлое. Все прошлое. Нет, разумеется, попадаются мерзавцы, которые, пробивая себе путь к вершинам благополучия, способны забыть старых друзей, немощных родителей, бедных родственников, бывших возлюбленных, не о них речь. Человек, начинающий жить заново, не ищет для себя никаких выгод, кроме одной — выгоды одиночества. Это, знаете ли, в какой-то мере и есть счастье — проснуться однажды с трезвым осознанием, что ты никому ничего не должен. Редко кому такое удается. Мне удалось. Однако с этим открытием что-то нужно было делать. Надо было как-то им воспользоваться, чтобы прошлое, которое все-таки существует, не помешало осуществлению твоих планов, не нарушило грубо границы твоей независимости, твоего одиночества. Мне предстояло стать другим человеком. И единственное, чем я собирался воспользоваться в новой жизни, это приобретенные когда-то знания. Я не забыл ничего из ранее прочитанного, увиденного и услышанного. Все-таки это был серьезный багаж неутомимого путешественника, и не было никакой нужды выбрасывать его или забывать в каком-нибудь аэропорту или еще где-то. Нет, я, разумеется, собирался им воспользоваться. но не так, как пользовался до сих пор, бессистемно и чересчур практически. Все, чем я интеллектуально овладевал, шло, что называется, в дело. Помогало мне состояться в первую очередь профессионально. Я был прежде всего человеком дела, практики, трудягой, чернорабочим. Даже мои руки выглядели как руки пролетария. Никому в голову бы не пришло назвать меня бездельником. Так, очевидно, было обратное. И, как это часто бывает в подобных случаях, природа, наделив меня ловким, приспособленным к физическому труду телом, оставила пропуск в... не в способности мыслить, нет. С этим все было в порядке. Но, скажем, в таланте ясно и образно выражать эту мысль. То есть, попросту говоря, я был начисто лишен красноречия. Ну да, любая, даже самая незамысловатая элоквенция была мне не под силу. Мне проще было взять лист бумаги и карандашом изобразить что-то визуальное, чем объяснить словами, что именно я хочу сделать. Или, если была необходимость поделиться с кем-то увиденным или услышанным, я опять же брал в руки перо, кисть или грифель и пытался воспроизвести это все на том же листе или где придется, на полях газеты, на обратной стороне магазинного чека или какой-нибудь квитанции. Доходило до абсурда. Мне легче было, скажем, набросать эскиз «Тайной вечери Леонардо», чем объяснить, что именно покорило меня в этой картине. Эскизы, скажу, без ложной скромности получались отменными. Косноязычие было моей бедой, в особенности в отношениях с противоположным полом. Разумеется, было изрядное количество почитательниц моего художественного таланта, но, странно, ни одной из них не удалось произвести на меня маломальски положительного впечатления. Все они были какие-то уж чересчур шумные, восторженные и, скажем так, глуповатые. Кроме того, уже не слишком молодые и, мягко говоря, не очень красивые. Женщины же, к которым меня, безусловно, тянуло, умные и красивые, довольно быстро исчезали из моей жизни, озадаченные угрюмой молчаливостью избранника. И ни разу я не нашел сколь-нибудь убедительного аргумента, чтобы удержать хоть одну. Между тем, что-то во мне их поначалу привлекало. Не скажу, что период ухаживания слишком затягивался, напротив, чаще всего его и вовсе не было. Однако они все равно покидали меня, порядком намучившись бесконечными вечерами, в течение которых им удавалось вытянуть из меня не более 2-3 слов. Женщина, как известно, любит ушами. В конце концов, эта сторона жизни постепенно сошла на нет. Какое-то время ходили даже слухи о моих нетрадиционных сексуальных предпочтениях, но ввиду отсутствия доказательств, и они как-то сами собой иссякли. Он просто не по этой части. Решили все и оставили меня в покое. Сам я тоже, надо сказать, смирился и принял вынужденный целибат как некую жертву в угоду артистическому дару. Я ведь искренне верил в свой талант. По крайней мере, все вокруг убеждали меня в нем так энергично, что тут хочешь, не хочешь, а поверишь в свою особенность. И неважно, что были и те, кто категорически не признавал моего дара, называя его мертвым, технически безупречным, но совершенно бездушным, многословным и велеречивым. Они не делали погоды на фоне окружающего восторга, хотя иногда смущали жестокостью своего приговора, ведь я им лично ничего дурного не сделал. Да что смущали? Именно эти редкие, но чрезвычайно беспощадные замечания ранили меня глубоко и больно, лишали сна и портили аппетит. И что самое удивительное, подобные оценки произносились как бы вскользь, без нажима, без страсти даже. Брань как раз на меня не производила впечатления, но действовали безотказно, с лету достигая цели. В итоге во мне поселялись сомнения. Они, как жук-древоточец, постепенно изгрызали меня изнутри, превращая мою профессиональную уверенность в фикцию. По крайней мере, моего ума хватило, чтобы понять, наконец, что природное косноязычие я просто компенсировал художественной болтливостью. И не знаю, сколько бы я еще прятался от этого беспощадного вывода, если бы не та женщина на моем последнем вернисаже, которая, сама, скорее всего, не сознавая, вывела меня из гипноза самоуверенности и ткнула носом в мощную драму самоограничения, которую демонстрировали картины Моранди. Несмотря на бесконечную повторяемость их сюжета, они не были тавтологичны. Так пейзаж за окном никогда не повторяется дважды. Даже зимний, особенно зимний. Летний ошеломляет своей цветистостью и не сразу позволяет обнаружить бесконечное множество различий. Цвет вообще чрезвычайно отвлекает от сути. Вот почему, кстати говоря, я перестал, фотографируя, пользоваться цветной пленкой. Потом, если помните, последовали годы тяжелейшего кризиса. Вычеркнув из своей жизни творческую работу, я бросился на поиски чего, кого, трудно сказать, того, кому или чему я был бы нужен. И не просто нужен, а жизненно необходим. Именно я и именно жизненно. В том смысле, что приблизительная замена не помогла бы. Напротив, она только подчеркнула бы отсутствие. Я верил, что есть на свете душа, которая взывает ко мне. Поскольку в ближайшем окружении таковой я не видел, то вынужден был расширить территорию поиска, отправившись в путешествие. Поймите меня правильно. Я искал не столько человека, мужчину или женщину. Я искал нечто, требующего моего всепоглощающего участия. Некоторые многозначительно называют это поисками самого себя, но меня смущает как раз эта многозначительность. По крайней мере, тогда еще смущала. И вот шли месяцы, а я так никого или ничего и не находил. И тогда случилось то самое утро внезапного прозрения. Батюшки мои, да ведь я никому ничего не должен. Знаю, многие люди так говорят, но редко кто подчиняется этому выводу. Я же даже физически ощутил внезапную легкость и непринужденность безответственности. Я понял, что отныне я просто другой человек, человек, которому... не перед кем отчитываться, кроме самого себя. Нет-нет, не подумайте, что я полностью исключил из своей жизни такие понятия, как совесть и справедливость. Просто мне стало ясно, что принуждать себя выполнять их требования могу только я сам. Больше никто. Правда, существовали еще некоторые общепринятые условности, которым я продолжал подчиняться, такие как правила уличного движения, технические инструкции или что-то в этом роде. Вообще, все, что было узаконено формально, с подписью и печатью, оставалось для меня обязательным для исполнения. Но это подчинение было продиктовано здравым смыслом и не требовало от меня особенных усилий. Отныне я просто старался как можно реже попадать в область действия каких-нибудь официальных предписаний и строгих правил. Но главное, никаких обязательств, никаких обещаний, никаких даже намеков на что бы то ни было подобное. Я даже нашел себе работу, которая позволяла почти ничего не делать и сохраняла за мной уйму свободного времени. Не стану уточнять, где именно вы и сами, пожалуй, если пороетесь в памяти, назовете мне парочку-другую подобных мест, где нашим согражданам за чрезвычайно скромную плату позволено предаваться пустой трате времени. Таким образом, я не просто превратился в бездельника, я узаконил свое право быть им. У меня было абсолютно официальное разрешение существовать за государственный счет, ничего не производя взамен. Что это как недокументально оформленное тунеядство? Но для того, чтобы осуществить подобное, мне необходимо было сделать все возможное, чтобы прошлое не вмешалось бесцеремонно в мой новый способ существования. Для этого я поменял место жительства, потерял при переезде паспорт, а когда восстановил его, в новый документ вкралась небольшая ошибка. При тех же инициалах имя и отчество стали другие. Что касается фамилии, если вы откроете телефонный справочник, ею будут заполнены как минимум две страницы. Она у меня нередкая. Удивительное дело. Кажется, такая малость, новое имя и новая служба, а на утро вы уже просыпаетесь совершенно другим человеком. Меняется все — походка, манера разговаривать, поведение, вкусы. Даже внешность неизбежно претерпевает изменения. Что касается манеры разговаривать, ее, если помните, у меня вообще не было, поскольку я в основном предпочитал молча делать дело. А тут меня словно прорвало. как это бывает с некоторыми детьми, которые отказываются говорить лет до трех, но потом, внезапно начав, уже не могут остановиться, заговаривая бедных родителей до полусмерти, так и я вдруг обрел дар речи. Причем речи довольно замысловатой, с бесконечным количеством вводных слов, цветистых метафор, пояснительных предложений. Речь моя бежала вровень с моей мыслью, не опережая и не опаздывая, и поэтому создавалось впечатление, что я, наконец, научился думать. Хотя на самом деле я просто научился связно выражать свои мысли. Однако продемонстрировать свой внезапно обретенный дар я не мог никому, поскольку, отринув прошлое, не поспешил обзавестись новым окружением. Ни друзей, ни приятелей, ни просто хороших знакомых. Никого, кто в одночасье смог бы покуситься на мою свободу. Никого, перед кем пришлось бы однажды оправдываться, хотя бы даже и в невинном случае опоздания на назначенную встречу. Нет, разумеется, я не был нелюдимым букой. Всегда перекидывался парой вежливых дежурных фраз с соседями по лестничной площадке, со служивцами, да и просто посторонними людьми, с которыми меня сводили обстоятельства в общественных местах. Но в корпоративных вечеринках не участвовал, в гости никогда не ходил и к себе тоже никого не приглашал. Всякое естественное любопытство, проявленное к моей персоне со стороны, я научился мастерски отсекать отвлекающими темами и хитроумными репликами. Собеседник не успевал оглянуться, как оказывался втянутым в обсуждение резко изменившихся погодных условий, например. И ежели настаивал на уточнении некоторых подробностей моей биографии, был обречен еще минут 10 обсуждать со мной глобальную трансформацию климата в мировом масштабе. Нет, меня определенно нельзя было назвать человеком нелюдимым. Два характерных качества оставались, впрочем, во мне неизменными. Способность видеть окружающий мир в мельчайших подробностях взаимосвязей и бесконечная любовь к живописи. Если бы не они, я действительно превратился бы в совершенно другого человека. Однако, поскольку раньше эти особенности моей натуры служили делу, моей профессии, поскольку теперь они превратились в украшающее дополнение моего праздного существования, я превратился в ненасытного потребителя визуальных удовольствий, назовем это так. Время от времени, чтобы увеличить и разнообразить собственные впечатления, я, взяв на службе отпуск, отправлялся в путешествие. Эту часть своей прошлой жизни мне удалось все-таки сохранить, как и приберечь некоторое количество материальных средств. Поначалу именно они обеспечивали мне возможность не роскошного, но приемлемого существования. Ездить по миру и разгуливать по всевозможным музеям и картинным галереям стало, в конце концов, смыслом моей жизни. Я бы даже сказал, страстью, которую, между прочим, я тоже тщательно скрывал от окружающих. Поскольку впечатление от путешествий становилось все больше и больше, я незаметно для себя превратился в довольно-таки рафинированного знатока мировой живописи. Тем более, что ведь не с белого же листа я начал, кое-какие запасы были еще из той жизни. Накопленные знания требовали хоть какого-то применения. И если раньше я по возвращении из очередного вояжа обязательно недели бы на три запирался в мастерской, чтобы дать впечатлением выразиться на холсте или бумаге, теперь я не только не спешил туда, но вообще не прикасался к орудиям производства, карандашам, кистям, мастихину. С любопытством наблюдал я, как постепенно отвыкающие от них руки теряют свой рабочий вид, превращаясь в некое подобие изнеженных хозяйской любовью домашних животных. За ними ухаживают, холят и лелеют, вовсе не рассчитывая на какую бы то ни было полезность с их стороны, кроме, пожалуй, эстетической и, может быть, эмоциональной. Однако, согласитесь, эстетика и эмоции, то есть красота и чувство, понятия настолько особенные и индивидуальные в жизни каждого человека, что слово «польза» применительно к ним вряд ли уместно. Именно на моем примере природа продемонстрировала свою способность к компенсации. Превратив мои руки в некий атавизм, она срочно занялась совершенствованием речевого аппарата. Впрочем, вместе с речью изменился и мой способ мышления. Преобладающими в нем стали вопросы не «что» и «как», а «зачем» и «с какой стати». Мне уже недостаточно было простого изучения изнанки и швов. Значительно больше интересовали побуждения и цели мастера, причинно-следственная связь между ним и его творениями. Ненавидимое мной до сих пор слово «концепция» прочно вошло в мой лексикон, формировавшийся, надо сказать, стремительно, не по дням, а по часам. Я стал пользоваться словами и понятиями, которые до сих пор, если и были мне известны, дикарем же я не был и книжки кое-какие читал, но все-таки сопротивлялись моему желанию употребить их и в отместку, должно быть, выскакивали совершенно не в попад и не кстати. Конфуз выходил немало, и, смутившись, я еще больше уходил в себя, а точнее в свои картины. Теперь же такого не случалось вообще. Все слова, произносимые мной, выстраивались в изумительном порядке и строго следили за тем, чтобы не испортить репутацию хозяину. Никто бы уже не отважился назвать меня слабоумным. Даже те, для кого смысл моих речей был темен, догадывались, что причина не во мне, а в их воспринимающих мыслительных способностях. Так иностранцы нам поначалу кажутся очень умными, поскольку язык, на котором они говорят, не освоен нами до разоблачительных мелочей. Главная моя проблема и состояла как раз в том, что слушателей-то, способных по достоинству оценить мое красноречие и остроумие, у меня попросту не было. Я так построил свою частную жизнь, что всякое появление в ней постороннего человека, в особенности умного и интересующегося теми же вопросами, что и я, нарушило бы мою концепцию одиночества. Проще говоря, я рисковал быть разоблаченным. Не знаю, к чему бы уж это разоблачение привело, но только при одной мысли о том, что кто-то узнает меня прежнего, мне становилось не по себе. Возвращение в предыдущую жизнь казалось не просто невозможным, но даже чудовищным. Чтобы кратко выразить этот свой страх, скажу лишь, я предпочитал судить, а не быть судимым. Мое нынешнее положение давало все основания для подобного существования в роли арбитра. Уязвимым меня делало только мое творческое прошлое. Однако так просто это мое прошлое все же не желала испаряться. Оно, словно записанное энергичной рукой мастера картина, проступало сквозь позднейшие наслоения и меняло выражение лица того или иного персонажа, деформируя замысел автора. Иногда, глубоко задумавшись, я представлял себя с кистью в руке перед холстом, сражающимся с какой-нибудь неподдающейся мне деталью. Очнувшись, я с трудом преодолевал в себе дикое желание окунуться в работу. В такие дни мне приходилось изобретать серьезное недомогание и брать на службе отгулы. Запершись на несколько дней в квартире, я брал лист бумаги и начинал писать все, что мне взбредет в голову. Впрочем, я не просто писал. Я выговаривался, стараясь как можно отчетливее представить себе собеседника. Поскольку тот, естественно, все время молчал, мне редко удавалось конкретизировать его. Со временем даже стало казаться, что их, моих немых слушателей, несколько. Так по-разному я ощущал их присутствие. С одним мне было очень комфортно. Другой, напротив, раздражал меня очевидной попыткой интерпретировать сказанное мною. Третий гипнотизировал своей безучастностью. Для каждого я заготавливал... Нет, все-таки скорее импровизировал свою речь. Никаких специальных подготовок для очередной элоквенции мне теперь не требовалось. Постепенно в моем воображении те, к кому я обращался, превратились в некую аудиторию, весьма противоречивую по составу, если иметь в виду неоднозначность реакции на мои высказывания, но более-менее постоянную. Повторяю, публика это была лишь в моем воображении, а поскольку настоящих собеседников я, увы, не имел, то вынужден был довольствоваться ею. Темой моих лекций было, конечно же, искусство. Именно оно поставляло мне неисчерпаемый материал для размышлений и, как мне казалось, весьма оригинальных выводов. Выводов, на которые я никогда бы не отважился в своей прошлой жизни. Правда, я сразу оставил в покое своих современников, в особенности тех, кто жив. В конце концов, мертвым все равно, что я о них думаю. Своей смертью они сильно стабилизировали свое положение, прочно заняв свое место в иерархии незыблемых ценностей. И теперь уже не важно, заслужено ли оно имя по праву или благодаря случайному стечению обстоятельств и ошибочным выводам поклонников. Как бы то ни было, но я вдруг понял, что давать советы великим — занятие приятное и самовозвышающее. Главное — суметь выйти из-под гипноза их величия. В конце концов, они всего лишь люди, и, как всем представителям рода человеческого, им, разумеется, свойственно ошибаться. Я сделал праздность нормой своей жизни, потому что убежден, только этот способ существования открывает неограниченные возможности любому вознамерившемуся стать истинным ценителем прекрасного. Только при таком условии верша бескомпромиссный и беспощадный суд, ты не рискуешь получить сдачи. Однако, повторяю, безделье давалось мне нелегко. Тот, кем я был еще совсем недавно, не исчез все-таки окончательно, не сгинул в пучине забвения, не превратился в досадные воспоминания. Он время от времени не только давал о себе знать внезапно обрушившимися приступами тоски, но и требовал слова, точнее, дела. Начиналось что-то вроде ломки. Я физически ощущал потребность занять руки привычной когда-то работой. В эти дни, которые наступали более-менее регулярно, я становился угрюм и молчалив. Раздражение не покидало меня ни на минуту. Окружающая жизнь подбрасывала очередную дозу соблазнов, вынуждая меня откликнуться на их призыв. Моя детская еще способность видеть вещи не на своих местах, то есть такими, какими их никто кроме меня не видит, оживала во мне и взывала к моему же умению сообщать об этом окружающим. Скажу сразу, я научился с этим рецидивом справляться, именно потому что с первой же минуты отнесся к подобным приступам как к болезни. Я объявлял карантин и методично и последовательно загонял себя прошлого в резервацию, переводя физическое действие в словесное. Всем ведь известно, что большинству великих деяний не дано было осуществиться только потому, что вознамерившиеся совершить их слишком много энергии тратили на проговаривание своих грандиозных замыслов. Эту коварную способность слова уводить человека от дела заметили еще в древности. Однако мне предпочтительнее думать, что слово — это и есть дело. По крайней мере, мне теперешнему. Потому что я никогда не смешивал этих обоих, себя вчерашнего и себя нынешнего. И Бога ради, оставьте свои прозорливые суждения о дуализме, о раздвоении личности и прочей медицинской чепухе. Я здесь ни при чем. Мой случай не представляет интереса для психиатрии, поскольку является собой поразительный пример здравомыслия. Я сознательно выбирал новую жизнь и новый способ существования, прекрасно понимая, что от старых привычек не просто избавиться. Спросите любого заядлого курильщика, решившего завязать. Каково это — отучить организм от ежедневной дозы никотина? Я намеренно беру не самый крайний случай физиологической и психической зависимости, поскольку апеллирую к тем, чьи вредные привычки, подрывая здоровье, все же не уводят хозяина от реальности и здравого смысла, между тем как творчество — значительно более сильный наркотик, чем курение. В дни, когда меня особенно мутило, и никакие пищебумажные заговоры не помогали, я опять-таки брал отгулы на службе и либо куда-нибудь уезжал, либо шатался по городу без какой бы то ни было вразумительной цели. В такие дни я просто позволял себе видеть все. Странных типов, например, вроде того чудака в дорогом драповом пальто и без козырки. Или вальяжной дамы, читающей в забитом до отказа вагоне метро большой энциклопедический словарь. Или босоногой девчушки, важно перешагивающей через сугробы вслед за устремившимся к вожделенному столбу псом. Всех их объединяло серьезное выражение лица и очевидное отсутствие всякого намерения произвести на кого-то впечатление. Иногда таких людей попадалось мне навстречу около десятка через приблизительно равные временные промежутки, и тогда это начинало напоминать заговор. Собственно говоря, тех двоих на милицейском стенде я обнаружил именно в один из подобных больных дней. Собака лежала мохнатой головой на сгибе ее правой руки и внимательно смотрела прямо в глаза. Вопреки всем известным правилам, касающимся звериной выдержки, эта псина не отводила своего взгляда от человечьего. И если и отвлекалась на секунду, то только на пролетавшую муху или какой-нибудь посторонний звук, но тут же опять восстанавливала объединяющую зрачки невидимую ось. Радужка собачьего глаза была темно-золотистого цвета с винным мускатным всблеском, но благодаря расширенному зрачку взгляд обретал человеческую осмысленность. То есть это не был общеизвестный преданный собачий взгляд. В нем вообще преданности не было и в помине. Это был взгляд, полный угрюмого понимания. Пёсье дыхание, будучи ровным и даже почти незаметным, не отдавало обычной гниловатой отрыжкой хищника, наоборот, пахло чем-то знакомым, почти домашним. Кожистый нос, завершавший продолговатую сеттерову морду, был горячим и шершавым. Она прижалась к нему щекой и почувствовала небольшое сопротивление. Собака хотела сохранить дистанцию, не обидев ее. По опыту она знала, домашние звери любят, когда их гладят, но предпочитают управлять процессом. Человека можно задушить в объятиях, собаку — никогда. Рука немножко затекла, но шевелить ее не хотелось. До того забирала собачья доверчивость, страшно было ее лишиться. И как только она об этом подумала, пес приподнял морду и лизнул ее локтевой изгиб. Сколько бы ей теперь ни осталось жить, она навсегда сохранит это ощущение влажного и горячего собачьего поцелуя.